Именно так случится, если ты сейчас же не отправишь перевод. Повернувшись к нему, Карен просто не сумела сдержаться. Ты ненавидишь Уилла за то, что он якобы убил твою мать, а сам только что оставил сиротами двух малышей. Как же одно с другим вяжется? Хикки шумом выпустил воздух изо рта. Ты за это заплатишь. Женщина откинулась на подголовник и закрыла глаза. Сейчас к виску прижмется холодное дуло. Каково было ее удивление, когда она услышала «бип-бип-бип». Кто-то набирал номер, звонок и... Женский голос. «911, слушаю вас». «У дома номер 100 по Крокет Майл Роуд только что застрелили женщину. Она умирает». «Дом 100 по Крокет Майл Роуд», — повторила диспетчер. «Сэр, вы сейчас там?» «Что-то у меня адрес по базе не выходит». «Я с сотового звоню. Та женщина лежит на подъездной аллее». Хикки посмотрел на Карен, будто спрашивая, «Достаточно?» «Сэр, мы уже приняли вызов на этот адрес». Хикки стиснул зубы. «Когда он поступил?» «Около 3 минут назад. А кто звонил?» «Сэр, такой информации у меня нет, но бригада выехала». Джо отсоединился. «По-моему, твой муж совершает одну ошибку за другой. Сначала над лесом кружит вертолет, теперь кто-то звонит в службу спасения и сообщает об огнестрельном ранении». «Так ты же на улице все это устроил. Наверное, соседи услышали и прибежали посмотреть». «Соседи у вас далеко». Хикки потер темную щетину на подбородке. «Давай бегом к своему Грею. Пора деньги переводить. Учти, малейший промах — и будешь носить траур до конца дней своих». Карен выбралась из машины и пошла к крыльцу. Слова Хикки мрачной пеленой застилали ей глаза. Отделение «Магнолии Федерал» находилось в двухэтажном кирпичном здании, весьма непривлекательном на вид. На стоянке всего несколько машин, но ведь рабочий день только начинается, и Уилл, не желая испытывать судьбу, тут же припарковал «Форд Темпо». «А теперь что?» Сидевшая рядом Шерил ерзала и барабанила пальцами по приборной панели. Перед выходом она проглотила 2 таблетки амфетамина и теперь явно была на взводе. Уилл выпил только одну, потому что боялся потерять бдительность и пропустить хоть малейший шанс спасти Эбби. «Теперь ждем», — отозвалась блондинка. «Джой позвонит, как только уйдут деньги». Взяв с ее колен сотовый, Дженнингс набрал номер Харли Ферриса. «Феррис», — практически тут же выпалил приятель. «Это Уилл. Какие новости?» «Когда я позвонил, ФБРовский вертолет был уже в воздухе. Скоро час, как он кружит над лесами Хазлхерста. Но листва там такая густая, что они не то что пикап, даже постройки не видят». «А что с отслеживанием сотового?» «Да мы почти у цели. Совсем недавно на номер объекта поступил короткий звонок. В данный момент мои ребята пробираются по заросшей лесовозной дороге. А что будет, когда найдут пикап?» «Из Джексона выехала команда спецназа. По словам старшего агента, они могут оцепить хижину так, что объект не узнает». У Уилла появилось дурное предчувствие. «Надеюсь, штурм не планируют?» «Думаю, будут действовать осторожно», — отозвался Феррис. «Полагаю, если появится шанс прострелить тому мерзавцу голову, они его не упустят».